47. Волшебная перспектива. Дворец, принадлежавший в разные времена двум кардиналам, не мог не блистать великолепием. С XVI века здание, о котором я хочу рассказать, называлось Палаццо Каподифера. С XVII – Спада, по фамилиям владельцев. С 1927 года это Государственный совет Италии и музей с уникальным собранием живописи. В его залах выставлены работы Караваджо, Рубенса, Тициана, Гвидо Рени, Гверчино, Доменикино, Аннибале Караччи и Артемизии Джентилески. Многие представители, популярные в эпоху барокко Болоньской школы, были лично знакомы с коллекционером, кардиналом Бернардино Спада. Поэтому его дворец, в отличие от других римских музеев, гордится галереей искусств, сохранившейся почти в первозданном виде. Но большинство посетителей приходят сюда не любоваться картинами, а чтобы быть обманутыми, в хорошем смысле. Великий архитектор Франческо Боромини создал в саду дворца удивительный архитектурный спецэффект, который поражал гостей кардинала. Да и нас, поколение, выросшее на фильмах с компьютерной графикой, он по-прежнему заставляет улыбнуться и подумать, как это возможно. Когда в 1631 году кардинал Бернардино Спада подыскивал себе новое жилье в Риме, его выбор пал на палаццо одного из предыдущих кардиналов Каподифера. По статусу все подходило. Центр города, роскошное убранство комнат и приемлемая цена. Спада заменил герб предшественника на фасаде и начал готовиться к новоселью. Правда, новый хозяин не рассчитал, что ремонт, который должен был повысить престиж дворца, обойдется ему в двойную стоимость. К тому же из-за внушительных масштабов здания место для положенного по статусу сада уже не осталось. Не помогла и покупка земли у соседа. Пространства в тесном прибрежном районе все равно не хватало. Как превратить проблему в уникальное преимущество? Кардинал призвал на помощь Франческо Боромини, который уже трудился над реставрацией фасада дворца. Архитектор, в свою очередь, посоветовался со священником-августинцем Джованни Мария Бетонта, обладавшим непревзойденными познаниями в математике и геометрии. Предложенное решение пришлось по вкусу хозяину. Он представил, как гости будут охать на его балах, и его глаза радостно заблестели, а по лицу поползла улыбка. Ни у кого в Риме не было такого фокуса. Кардинал обожал архитектурные головоломки. Боромини придумал для него волшебную галерею, призванную сэкономить и без того скромное пространство цитрусового сада. Как когда-то приглашенные кардиналом Спада, посетители и сегодня попадают в первый квадратный двор, обильно украшенный настенными рельефами. Слева через окна старинной библиотеки видны следующий сквер и убегающий вперед сводчатый коридор со статуей в конце. Кажется, что он очень длинный, но стоит подойти поближе через второй двор, для этого нужно купить билет в музей, чтобы восхититься смекалкой создателя. Возможно, вы даже не поверите в то, что я сейчас скажу. Всю галерею можно пройти за 10 шагов. Ее длина вовсе не 35 метров, как подсказал бы ваш глаз, а 8,82 метра. А статуя древнеримского воина, некоторые говорят, что это бог Марс, которая выглядит размером с человеческий рост, на самом деле чуть выше 60 сантиметров. Ее добавил потомок кардинала, князь Климент Спада, для пущего театрального эффекта. Заднюю стену в те времена покрывала роспись в виде зеленого леса, которая окончательно сбивала с толку посетителей. Секрет в том, что пол и потолок сходятся в одной фокусной точке, как в объективе фотоаппарата. По мере приближения к противоположному концу коридора своды становятся ниже, а мозаичный пол приподнимается. Сужается ширина прохода, а колонны уменьшаются. Высота первых 5,8 метра, а последних 2,45. Построенная в 1653 году перспектива Боромини прекрасно вписывается в идею барокко об обманчивости мира и заигрывании со зрителем. В ту эпоху ватиканская элита стремилась отвлечь внимание от роскоши своих резиденций и плотских слабостей. Произведения искусства из их коллекций обыгрывались эпиграфами, как на откровенной статуе Аполлона и Дафны, работы Бернини из галереи Боргезе, или скрытыми смыслами, замаскированными под моральное нравоучение. Кардинал Спада, служитель церкви, тоже должен был держать лицо. И неважно, что его спальни и гостиные утопают в золоте. Великолепие земного – ничто иное, как иллюзия. Духовное – вот истинный маяк. На это намекает фокус в галерее. Вместе с куполом Андреа Поца в церкви Святого Игнатия коридор Боромини в палаццо Спада точно попадает в хит-парад самых оригинальных обманок своего времени.